В-15, хотя и за все Божии благодеяния, которые от Него получили и получаем даром, должны мы благодарить Его, но более всего за то, что к нам погибшим Сына Своего послал и благоволил Ему за нас пострадать и так спасти нас. В этом чудная и непостижимая Его благость и любовь к нам открылась. Так чудно мы спасены. Сын Божий, Царь и Царя Небесного Сын, за спасение наше пострадал и умер. Кто может осудить человека, истинного христианина? Сын Божий за него умер и пострадал, и кровью Своею очистил его и освятил, и Бог его оправдает. Вспоминай, христианин, это великое и непостижимое дело, и за него сердечно Бога благодари. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. От Луки 1, 68-69. В-16, страдание и смерть Христова учит нас для греха умереть и для Бога правдой жить. Об этом-то и написал апостол. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:15. Христианин, если хочешь для Христа Бога жить, то должен ты для греха и для себя самого умереть. И для греха, и для Христа жить невозможно. Христос купил тебя себе кровью Своею, раб ты Его купленный. Он твой Господь, ты Его раб, ценою крови Его купленный. Сам рассуди, для кого должен ты жить, для себя или для Него, Господа твоего? По своей или по его воле жить. Сам знаешь, что верный раб воле своего господина, а не своей, угождает. Неверный тот раб, который живет не по воле господина, а по своей воле и своим прихотям. Так и христианин, не истинный христианин, а ложный и неверный раб Христов, если не по Христовой, а по своей воле живет. Поэтому Христос Господь и говорит таким: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» От Луки 6, 46. «Умри для воли своей и для греха, то есть для прихотей своих, и будешь рабом Христовым, будешь для Него жить и на Него работать. Плод смерти и распятия Христова в изъятии наших грехов. Он, Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». 1 Петра 2:24. Где же плод этот в тебе, если грешишь и неправдой живешь? Это признак того, что еще во грехах пребываешь, и от грехов не освободился ты. А тогда от страданий и смерти Христовой никакой пользы и не имеешь ты, хотя она и всесильное исцеление. Покайся и умертви греховные прихоти твои, и тогда смерть Христова будет тебе на пользу. Распялся Христос за грехи наши, должны и мы распинать плоть свою со страстями и похотями, если хотим Христовыми быть. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Вот признаки и приметы Христовых рабов, а именно, что они плоть распяли со страстями и похотями. Умер Христос за грехи наши, должны и мы отречься от них и попрощаться с ними и умереть для них, да живем через Христа и со Христом. Осмотрись же, христианин, чей ты раб, для кого живешь, на кого работаешь, к какому концу идешь, к какой части принадлежишь, к ко Христу или противнику его дьяволу? Чью волю кто творит, кому угождает, на кого работает, того и раб он. В 17-х Христос Господь наш был презрен, уничижен, осмеян, поруган и обнажен в своем страдании. Из этого учимся мы, христиане, богатства, чести и славы в мире сём не искать, а все это презирать и все ради нужды нашей, а не ради роскоши и плотоугодия, употреблять. Стыдно христианину чести и славы в мире сём искать, когда Христос, Господь его, осмеян и поруган был за него. Стыдно христианину богатство желать и искать, когда Христос, Господь его, в страдании своем и рубище не имел. Бесстыдно христианину в роскоши и сластях валяться, когда Христос, Господь его, горькую страдание чашу за него пил. Беден тот христианин, который хочет в мире сём обогатиться, прославиться, честь снискать и в роскоши и увеселениях жить. Это признак того, что он забыл, что Христос за него умер и пострадал. И видно, что не за великое, что почитает страдание и смерть Сына Божия. Осмотри себя, христианин, в этом важном деле, и обрати ум свой к страстям Христовым, и сам узнаешь, что ты противно христианской вере делаешь. В 18-х от Христовых страданий и всего спасительного его промысла о человеке примечаем и видим, как велико достоинство, честь и благородие человеческое. Сам Бог, что всякий разум и удивление превосходит, сам Бог пришел к человеку, отступившему от него, и принял образ человеческий. Воистину, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, 1 к Тимофею 3:16, и более того, пострадал за человека. Должно быть великому, тому, ради которого такое великое и умом непостижимое смотрение Божие совершилось. Должно быть дорогой той вещи, за которую такая дорогая цена, кровь Сына Божия, дана. Видно, что и Богу нашему дорог человек, ради которого сам в мир пришел и живоносную своею плотью пострадал. Дивное и благороднейшее создание Божие — человек. Особым Божиим советом сотворен. Сотворим человека. Бытие 1:26. По образу Божию и по подобию Божию сотворен человек. Но когда пал и погиб человек, дивный и непостижимый о нем промысел Бог показал. Кроме того, что подал ему закон свой, подал ему слово свое, как свечу, сияющую в темном месте, послал к нему пророков, повелел ангелам своим хранить его. Кроме того, что бесчисленными благами, видимыми и невидимыми, снабжает его, кроме всего того, сам с небесным своим воинством пришел взыскать потерянную эту драхму от Луки 15:9, и человека плененного от врага избавить и освободить, и царское ему благородство возвратить. Ах, бедный человек, любезное и высокопочтенное, но падшее и погибшее создание! Смотри, какой ты чести от Бога удостоился, как высоко почтил тебя Бог. Сам Бог с ангелами своими пришел к тебе взыскать и спасти тебя и пострадал за тебя. Видишь честь твою? Насколько падением обесчестился человек, настолько воплощением Сына Божиего и спасительным его смотрением почтен человек. В подлейшее состояние грех его вверг, ибо человек в чести не вразумился, уподобился скоту несмысленному и сравнялся с ним, Псалом 48. но пришествием Христа, Сына Божия, выше всей твари превознесся. О, когда бы человек так Бога почитал, как он почтен Богом! Познавай, человек, подлость и бедность твою, от греха тебе бывшую, и смиряйся. Познавай и честь твою, сотворенную тебе Христовым пришествием и страданием, и сердечно и со всяким смирением благодари Его. Господи, что есть человек, что Ты открылся ему, и Сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен суете. Псалом 143. Подлым человек сделался, но дивная к нему благость Божия высоко почтила и превознесла его. Человек, дорог ты Богу, почитай же, как самое ценное, и смотрение Его о тебе. Почтил тебя так Бог, сердечно и ты почитай Бога, почтившего тебя. Дивную благость и любовь излил на тебя Бог. Лобызай и ты эту благость и любовь Его. Бог истинно почитается, когда каемся в грехах, которыми Он оскорбляется, и всякого греха бережемся, да не оскорбим Его, но сотворим угодное воле Его святой. Кайся же и уклоняйся от греха, и твори, чего воля Его святая хочет, и будешь Бога, почтившего тебя, почитать. В 19-х отсюда следует, что и мы должны всякого человека почитать. Почтил Христос Господь наш человека, надо и нам его почитать. Земным царем, почтенному человеку, достойно воздаем честь, тем более тому, которого Царь Небесный почтил, должны воздавать честь. Как будешь унижать, презирать, клеветать, ругать, злословить, смеяться над тем, которого сам Бог почтил? Смотри, христианин, берегись презирать и унижать всякого человека, которого Царь Небесный так высоко почтил. В 20-х отсюда видишь, что тяжко грешат те христиане, которые людей презирают, уничижают, ругают и поносят. Делается обида и непочтение самому царю, когда им, почтенному человеку, не воздается честь. Так делается обида и непочтение самому царю небесному Иисусу Христу, когда им, почтенного человека, презираем и уничижаем. Смотри, христианин, рассуждай, что ты делаешь, когда брата своего унижаешь и поносишь. Унижающий унижен будет, презирающий презрен будет, ругающий поруган будет. В 21-х Христос Господь наш своим страданием и смертью от вечной смерти и всего мучения в аде избавил нас и даровал нам вечную жизнь. Отсюда видишь, христианин, какое великое бедствие – вечное мучение, и какое великое блаженство – вечная жизнь. Ничем не могли мы, грешники, избавиться от вечного того зла, и никак вечное то блаженство получить, как только страданием и смертью Единородного Сына Божиего. Самого себя Христос Господь наш не пощадил ради этого. Ценой крови своей искупил нас. Слава человеколюбию его, слава благости его и милосердию его. Велико то зло, от которого великую ценою избавляемся. И велико то добро, которое великую и дорогую ценою покупается. Должно быть бесконечному и ужасному злу, вечному мучению, от которого бесценной ценой смерти Христовой искуплены мы. Должно быть и блаженству тому великому и непостижимому, за которое бесценная дана цена. Грехом мы его лишились и тому бедствию подпали. Берегись же греха, христианин, да не ввергнет Он тебя в то бедственное вечное состояние. В 22-х, от Христова страдания и всего спасительного Его о нас смотрения учимся, что первейшее наше делание и старание должно быть о спасении нашем. Прочее все, к миру сему и временной жизни относящееся, последнейшее. Весьма желает Бог, как видим из Христова страдания и всего Его смотрения, чтобы мы спаслись. Должно быть таким и наше желание. Если жаждет преблагой Бог спасения нашего, должна быть и у нас жажда к тому. Как голодный желает хлеба и жаждущий воды, так и мы должны желать и искать спасения. Всякое старание, как видим, милосердный Бог прилагает, чтобы нас к покаянию обратить и спасти. Да будет и наше все старание о том. Нужна нам пища, одеяние, дом и прочее, но спасение так нужно, что без него весь мир – ничто. Превеликая цена дана за спасение наше – кровь Христова. Да будет и для нас оно драгоценно, дороже всего мира, дороже неба и земли, дороже всего сокровища мира сего, ибо без него все ничто. Нет никакой пользы, где нет спасения души. Ищем благ мира сего, тем более искать должны благ вечных. Печемся о здоровье тела смертного, тем более должны заботиться, чтобы выздоровела бессмертная душа. Храним временную жизнь, тем более должны беречь жизнь вечную, ради которой все и саму временную жизнь оставить мы должны, если того нужда потребует. Всех истинных христиан первейшее дело и старание было и есть со всяким усердием желать и искать спасения своего, как купленного дорогой ценой. Христианин, да будет это и твоим первейшим делом и старанием, если хочешь истинным быть христианином. Христос Господь, Сам собою жертвуя, приобрел тебе спасение. Берегись же, чтобы сатана не похитил его из рук твоих. Грех всякий и пристрастие к миру затворяет двери к вечному спасению. Берегись же всего этого. В 23-х, от Христовых страданий учимся, что следует и христианам в мире сём страдать, быть осмеянными, поруганными и униженными, и прочее мучение терпеть от любящих мир сей. Должно со страждущей главой быть и телу, и с Господом страдающим рабам Его страдать. Христиане от Христа, рабы Христовы, члены тела Христова духовные. Мир, прелестью помраченный, Христа Господа ненавидел и гнал. Ненавидит и гонит и христиан, как Христовых, Христа придерживающихся, Христа любящих и за Ним следующих. Раб не больше господина своего. От Иоанна 15:20. Изгнали Христа Господа, чего ждать и рабам Его, кроме гонения? Предсказано это самим Богом, и в Святом Писании написано: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое» от Матфея 10:22. «В мире будете иметь скорбь» от Иоанна 16:33. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» от Иоанна 15:18-19. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 2 к Тимофею 3:12. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 14:22. И глас небесный свидетельствует об избранниках Божиих. Это те, которые пришли от великой скорби. Откровение 7:14. Предсказано христианам скорбь, чтобы христиане были готовы к терпению скорби. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Сирах 2:1. Нечего христианам о золотых днях мечтать и их ожидать. Скорбь им предсказана, и видим это. От кого же христианам скорбь терпеть? Гонение от мучителей язычников прекратилось, христиане живут между христианами. Действительно, явных гонителей и мучителей не стало, и слава Богу. Но дьявол, первейший мучитель, по-прежнему непрестанно воздвигает гонения на благочестивых, по Писанию. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Откровение 12:17. Вот первейший мучитель христианский. Иисус Христос, Господь наш, от Своих пострадал, как написано. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. От Иоанна 1:11. Пророки Его от Своих единоплеменников пострадали, как видим в Писании. От Матфея 13:57-23:37. Так и христиане от своих христиан, но ложных, страдают. Злой сосед доброго соседа ненавидит и гонит. Злой муж добрую жену и злая жена доброго мужа ненавидит и гонит. Брат и сестра доброго брата и сестру ненавидит и гонит. И враги человеку, домашние его. От Матфея 10:36. Вот христианские гонители, лживые христиане. Сюда относятся господа, которые и крестьян своих или выше меры наказывают и мучают, или бесчестными и поносными словами укоряют и ругают, или содержат хуже псов своих, тех, за которых Христос пострадал и умер, или излишними работами и оброками отягчают, так что не имеют они пропитания и одеяния от скудости. Все их добро один господин пожирает. Вот христианские мучители, но более изощренные. Видишь, христианин, от кого христиане страдают. Ожидай же и сам страдания, и готовься к терпению, если хочешь благочестиво жить. Злой язык, великий гонитель христианский. Как тело уязвляется мечом и жезлом, так душа уязвляется поносным словом. Но сказано христианам от Христа в утешении: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». От Матфея 5:11-12. В 24-х от великого терпения Христова учимся и мы всякое злострадание, случающееся с нами, великодушно терпеть. Не противился Христос врагам Своим, не воспротивимся и мы. Не мстил Христос врагам Своим, не будем мстить и мы. Кротко терпел Христос поношение, посмеяние и поругание. Кротко претерпим и мы. Умер Христос за нас. Умрем и мы за Него, если будет нужно. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Христос за распинателей Своих молился: «Отче, прости им». От Луки 23:34. «Да молимся и мы за врагов наших. Господи, не вмени им греха сего». Деяние 7:60. «Так отвергнемся себя, так понесем крест свой, так последуем за Христом, так будем новой тварью во Христе, так будем Ему подобны. Так будем с Ним страдать, чтобы с Ним прославиться». От Матфея 16, 24, 2 Коринфянам 5, 17, к Римлянам 8, 29 и 17. «Будем истинными христианами, будем истинными рабами Его, будем живыми членами Его. Будем с Ним здесь, и там будем. Будем иметь в пришествии Его втором знамение и свидетельство, что мы в мире сём Его были, и так Он нас за своих признает тогда». В 25-х страдания Христова и все спасительные Его заслуги ради нас сотворенные имеют бесконечную важность, силу и достоинство ради лица Его, которое есть совершенный Бог и совершенный человек. Ради этого кающемуся и сердечно верующему во Христа все и всякие грехи, какие бы он ни сотворил, какими бы многочисленными, тяжкими и ужасными они ни были, отпускаются, и отпускаются только по благодати. Потому что заслуги Христовы выше и сильнее всех и всяких наших грехов. Губит человека не тяжесть, не множество грехов, а не раскаянное и ожесточенное сердце. В 26-х Христос Господь наш своим страданием за нас одолжил нас навечно, поскольку Он, пострадавший за нас, есть Бог, единый от Святой Троицы, а мы грешники и рабы негодные, за которых Он пострадал. Одолжил Он нас навечно, поскольку от вечной смерти и муки избавил нас не серебром или золотом, а честною Своею кровью. Одолжил Он нас навечно, поскольку для вечной жизни искупил нас и к вечному Божьему Царствию дверь отворил. Вечное благодеяние, таким чудным образом и от бесконечного лица сотворенное, вечного требует и благодарение. Поэтому достойно со всей Святой Церковью вечное благодарение, хваление, пение и словословие приносим Ему со Отцем и Святым Духом. Слава Богу, благоволившему так. В 27-х от страдания Христова учимся, что как оправдание наше, так и спасение вечное в единой благодати Божией и заслугах Христовых верою воспринятых состоит. Об этом во многих местах Святого Писания свидетельствуется. Однако веру эту должны мы делами показать, согласно апостольскому учению. «Покажи мне веру твою от дел твоих» Иакова 2, 18. Истинному покаянию и вере непременно последует исправление и обновление сердца и внешней жизни. Истинное покаяние и вера обновляет и исправляет человека, отвращает от суеты мира, подвигает к желанию и исканию вечной жизни, страху Божию учит, беспрестанно увещевает против всякого греха бороться и добро творить и Богу угождать. Христианин, спасение тебе уготовано от Христа. Берегись его нерадением своим потерять. Пребывай же в истинном покаянии и вере до конца, и благодатью Божию получишь спасение, чего тебе сердечно желаю. В 28-х Христово страдание христианам без покаяния и исправления живущим не только не идет на пользу, но и будет в обличении и худшее осуждение. Христос, который за грехи мира умер и пострадал, будет и судить мир за грехи. От Иоанна 5, 22, 2 Коринфянам 5, 10. «Видел мир Христа, живущего на земле, как человека, тогда увидит, как Бога. Видел мир Христа на земле в смирении, тогда увидит в славе божественной и страшной. Видел мир Христа на земле в кротости и долготерпении, тогда увидит гнев Его праведный на грешников нераскаянных. Видел мир любовь и милосердие Христова к грешникам на земле, тогда увидит правду Его. Видел мир Христа на земле, отпускающего кающимся грешникам согрешение, тогда увидит Его, воздающего всем по делам их. Видел мир Христа на земле, судимого беззаконными, тогда увидит Его, судящего беззаконных. Слышал мир вопль беззаконников на Христа: «Возьми, возьми, распни Его». Тогда услышит мир вопль нераскаянных грешников горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Откровение 6, 16 и 17. Видел мир Христа на смерть осужденного беззаконниками, тогда увидит Его, осуждающего беззаконников, на вечную смерть. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». От Матфея 25:41. Видел мир Христа ко кресту пригвожденного и между двумя злодеями распятого. Тогда увидит Его на престоле славы сидящего и небесным воинством окруженного, и неизреченным светом сияющего, и весь от страха славы той ужаснется и вострепещет. Души благочестивые, радуйтесь и веселитесь, так как приближается избавление ваше. От Христова страдания, как благочестивым и кающимся проистекает живое утешение, так нечестивым и нераскаянным грешникам будет обличение и осуждение большее. Видим в Святом Евангелии, что по воскресении Христовом из мертвых следы язв Христовых на теле Его святом остались. От Иоанна 20:27. Промыслом Божиим это соделано. Эти язвы во втором Христовом пришествии будут во утешение и радость верным и святым Его, и во обличение и большее осуждение нечестивым и грешникам нераскаянным. За то, что они явились неблагодарными тому, который за спасение их пострадал и ко кресту пригвожден был и умер, и спасением, такой дорогой ценой для них приобретенным, пренебрегли. Пишется об иудеях, распявших Христа: «Воззрят на того, которого пронзили» от Иоанна 19:37, Захария 12:10. «Воззрят и нечестивые грешники, и увидят язвы рук и ног и ребра его, и охватит их страх, трепет и ужас. И так им страдание Христово будет во обличение и большее осуждение, что такую благодатью Божию не хотели воспользоваться и спастись». К их числу принадлежат блудники, прелюбодеи и все скверно живущие, воры, хищники, грабители, судьи-мздоимцы, помещики, крестьян своих отягчающие, купцы, обманывающие в товарах и дешевую вещь за дорогую и худую за добрую продающие, те, кто удерживает плату наемнику, клеветники, ругатели, лживые, хитрецы и лукавые, пьяницы, родителям и властям своим противящиеся, чары творящие и призывающие их, и прочие беззаконники в нераскаянии и неисправлении живущие.